Ничего. Она жила одна? Ну, конечно, ей было 90 лет. Зачем она тебе? Ты не помнишь, где она жила? Где-то совсем рядом. Кажется, вон в том доме. Ольга кивнула в сторону окна. Или рядом. Ты не путаешь? Она действительно жила так близко. Ну да. А что такое? Ничего. Ольга еще поприставала к нему некоторое время с вопросами, но не слишком долго, потому что на самом деле ее волновал совершенно другой предмет. «У меня сюрприз», — сказала она. «Угадай, какой?» «Что-нибудь продала?» — спросил он, кивнув на новое платье. «Да, но это не все. Угадывай дальше». «Купила платье», — тупо ответил он. «Какой проницательный!» — рассмеялась она. «Кстати, как оно тебе?» Ольга кокетливо повертелась перед ним. «Сногсшибательно!» «Правда? Тебе нравится?» «Тогда угадывай дальше!» «Купила туфли», — сказал он, посмотрев на ее туфли. «Да нет же, петушок, это старые туфли. Мы же покупали их вместе, ты что, забыл?» «За кого она меня принимает?» — подумал он со злобой. «Почему я должен помнить какие-то туфли? И потом, почему это они старые, совершенно новые туфли? И покупали мы их 2 месяца тому назад за $200?» «Ну тогда сумку или шляпу?» «Да ну тебя, Петька! Сюрприз общий, понимаешь, общий, твой и мой. Ну, давай, давай, думай!» Кульчицкий поморщился. Что там еще? Чего она могла купить, чтобы это было для них общим? Неужели обручальные кольца? Ну, кольца вроде как покупает жених. Хотя на что бы он мог их купить? Надо было иметь деньги, чтобы по всем правилам сыграть классическую сцену. «Дорогая, посмотри, что я тебе принес», и вытащить из кармана маленький элегантный футляр. «Что это, милый? Неужели это мне?» «Открой же!» Снисходительная и одновременно нежная улыбка, обнажающая 2 ряда сверкающих белизной зубов. «Ах, я так этого ждала!» И блеск огромного бриллианта на тонком пальчике, и прикосновение влажных губ к мужественной щеке. «О чем это он?» «Не знаю», — пробормотал он. «Сдаешься? Говори, сдаешься?» Он посмотрел ей в глаза и со вздохом ответил. «Сдаюсь. Я... купила...» Она сделала многозначительную паузу и раздельно повторила. «Я купила путевки!» Кульчицкий вздрогнул от неожиданности. «Ну, не путевки, конечно, а тур в Испанию!» «Куда?» «В Испанию на 2 недели. Неделя в Испании... неделя на Канарах. Я подумала, что имею право немного развлечься после всего, что мне пришлось пережить. Ты рад?» Он был так растерян, что даже не нашелся, что ответить. «Да что с тобой?» — спросила Ольга. «Ничего. А виза?» Ольга вскочила, бросилась к сумочке, стоявшей на туалетном столике. «Посмотри-ка». Она вытащила из сумки их паспорта, в которые были вложены авиабилеты, в синих глянцевых обложках, с красно-белой полосой и еще какие-то бумаги. «Видишь, вот паспорта, твой и мой. С визами, заметь. Вот билеты, вот все остальное». «Как это тебе удалось так быстро?» «Индивидуальный туризм. Дорого, но с комфортом».